горячий и эластичный. Я открываю глаза и вижу его довольное лицо. Мне так хочется отблагодарить его за этот удивительный секс и вообще за его внимание и заботу. «Валера, я никогда тебя не забуду», — шепчу я. «Я никогда тебе не говорил, но ты мне напоминаешь один образ, который я держал в голове. Может быть, поэтому я и обратил на тебя внимание. Ты похож на одного персонажа, которым меня пугали родители. Но я, когда был ребенком, всегда думал, что именно он придет и спасет меня. В итоге так и получилось. Ты меня два раза спасал от смерти. А так постоянно спасаешь, снова и снова. Адам, а может быть, бросишь все и будешь со мной?» — с надеждой спрашивает Валера. «Я бы очень хотел, поверь». Он отвез меня домой. Мы на прощание поцеловались, и я вышел из машины. Впервые в жизни я плакал. Никогда не мог, но сейчас слезы текли из глаз. Я не мог понять, что со мной. Я старался утешить себя тем, что мы будем видеться и общаться. Но в глубине души я понимал, что это все. Мне придется потерять Валеру. И это очень больно. Я даже не думал, что это будет настолько больно. Влад уже ждал меня. Выбежал встречать и по устоявшейся в последнее время привычке начал помогать снимать верхнюю одежду. «Что случилось? На тебе лица нет», — взволнованно спросил он. «Все хорошо, просто настроения нет. Учеба надоела. Не понимаю, почему я до сих пор учусь там. Мне абсолютно неинтересна биология. Извини, ты столько старался для меня, но я больше не хочу там учиться». Я сам от себя не ожидал, что выдам нечто подобное, но это прокатило. Влад сразу же успокоился и решил, что я просто капризничаю по поводу учебы. Дальше пошла лекция о том, что высшее образование обязательно для полноценного развития личности. «Малыш, ты голодный? Я приготовил тебе вкусный ужин». «Я не голоден, перекусил в столовке. Лучше обними меня. Мне сейчас нужна поддержка». Влад крепко сжимает меня в своих объятиях, и я на какое-то время чувствую облегчение. Но встает у меня не от близости Влада, а от воспоминаний о недавнем прощальном сексе с Валерой. Я судорожно пытался выкинуть все эти мысли, но образы не отпускали. Мне было стыдно перед Владом. Мало того, что я изменяю ему, так еще и когда он рядом, думаю о другом. Это так подло. Мы целуемся и медленно двигаемся в сторону нашей спальни. И вот Влад уже лежит передо мной совершенно голый, с раздвинутыми ногами, демонстрируя весь свой арсенал. А я стою и никак не могу отвести свой похотливый взгляд от его шикарного члена. Припав к нему, я начинаю активно сосать, закрываю глаза и пытаюсь изгнать образ Валеры из головы. Но тут снова настойчиво лезет. Ловлю себя на мысли, что мне понравилось смотреть, как Валера извивается и стонет от моих ласк. Особенно под громко долбящий по ушам тяжелый металл. Присасываюсь к Владу и вцепляюсь в его ноги руками, прижав их к себе. «Полегче, малыш, ты слишком нетерпеливый сегодня». Влад гладит меня по голове, а затем начинает водить головой члена по моим губам. «Обожаю твой член», — шепчу я, продолжая наслаждаться этими странными ласками. Нежная бархатная головка ласкает мои губы, оставляя вкус горько-терпкой смазки на них. «А мой член обожает тебя», — шепчет Влад в ответ. Я улыбаюсь и приступаю к ласкам. Отключившись от реальности, я засасываю мой любимый член. Пришло время для нашего наслаждения. Сейчас я покажу Владу, как сильно я его люблю, чтобы у него даже мысли не было снова сливать свое семя в Ангелину. Я облизываю головку и вцепляюсь когтями в его ноги. Придвинувшись вплотную, я поднимаю губами его член и начинаю целовать и засасывать основание ствола. Влад стонет и дышит быстрее, раздвигая ноги еще шире, изгибая их в коленях. Я работаю с таким энтузиазмом, что со стороны может показаться, что я могу сделать все возможное и невозможное, чтобы довести парня до оргазма. Но у меня нет сейчас задачи доводить этого красавчика до оргазма. Я хочу его изрядно помучить, чтобы он возжелал овладеть моим телом. Я хочу снова почувствовать его внутри и улететь на его волшебном члене. Самоотверженно гуляя язычком по всему стволу, я делаю круговые движения вокруг головки и возвращаюсь снова к яичкам. Я проделываю этот трюк снова и снова, доводя Влада до исступления. Засасывая в очередной раз яичко, я отчетливо чувствую, как внутри шаров все быстрее и быстрее бегают снаряды, отвечая на давление извне. Ноги Влада уже дрожат, и он, не выдержав такого долгого мучения, быстро встает на колени и резким движением кладет меня на кровать, прижав сверху своим телом. Он входит в меня быстро и без долгих прелюдий, снова забывая про смазку, но я не в обиде. Я готов к этому вторжению и уже жду этого долгожданного гостя. Член Влада врывается в меня, заставляя вскрикнуть, а в следующую секунду я уже в беспамятстве шепчу, чтобы он не останавливался. «Адам, я хотел сказать, если тебе мало секса, то я могу принимать иногда возбуждающие средства, и тогда я смогу трахать тебя до посинения». «Влад, это лишнее. Поверь», — улыбаюсь я. «Мне сейчас хватает секса. Не переживай».